Глава 11. «Опять пещеры!» — скривилась я, когда глаза привыкли к мрачному полумраку, и мы все осмотрелись, очутившись в небольшой пещерке 5×5 с единственным двухметровым коридором, уходящим во тьму. В самой пещерке горел тусклый факел, и больше не было ничего интересного. Кстати, скальная порода — базальт. Это я уже почти по привычке активировала заклинание исследования, вторым своим действием отправляя поисковое по коридору, чтобы понять, что нас там ждет. «Классика!» — пожал плечами Семён и сходу начал командовать. «Кирюха, на аккуратную разведку! Рома, держись Насти!» И тишком потопали вперед. Поисковик ко мне уже вернулся, и я задумалась, говорит ли мужчинам, что 10-метровый туннель заканчивается новой пещерой, но уже побольше. И там нас ждут мобы. Кстати, мои поисковики тоже обновились и теперь назывались «Скрупулезные исследования». Так что докладывали более развернуто и наименование мобов, и численность, и уровень, и степень агрессии. «Так вот. Огры!» — первым произнес Кирилл, вернувшийся из разведки. «Всего 7, сидят вокруг костра. По габаритам больше Семёна, вооружены дубинками». 13-й уровень, агрессивность 40%. Добавила я скромно, когда Ракшас замолчал. Благодарно кивнув нам обоим, Семён вслух прикинул, что они, скорее всего, медлительны и неповоротливы, но сильны, с толстой шкурой и могут иметь определенный иммунитет к магии, если брать примеры из классики. Так что бьем быстро, на одном месте не стоим, под удары не подставляемся, а заклинания их поддержки не забываем. «У меня есть 3 полезных групповых бафа», торопливо сообщил нам Рома. Славный, жилистый, голубоглазый парнишка с неглупым выражением лица выше меня всего 5 см. Его уже одели в простейшие кожаные вещи и выдали несколько колец на выносливость и ловкость. Выяснили уровень понимания системы получше, чем у меня, так что проблем с его стороны, по идее, не ожидалось. Концентрация позволяет наносить более точные удары. 2 — на усиление ловкости. 3 — прилив сил. Совсем немного. Всего на 10%, но повышает силу на ближайшие 10 минут. В идеале, если не отвлекаться, могу кастовать их на нашу группу беспрерывно». «А давай?» — согласилась с ним, беря на себя боевые заклинания. «Тем более не факт, что они подействуют на огров. Хотя те же шипы и каменный дождь наносят скорее физический вред, чем магический. Как чистая молния». «Настюш, банду пока придержи, попробуем справиться своими силами», — попросил меня Семёна, когда я кивнул и скомандовал. «Двинули». И мы двинули. Впереди Семён, за ним Кирилл и Алексей, затем я и Рома. А вокруг нас и за нами, прикрывая в том числе с тыла, инферналы. Вторая пещера была намного больше первой, и там все было так, как доложил Кир. В центре костер, вокруг костра — обманчиво сонные огры. Внешне они чем-то походили на орков, но выглядели более крупными и в то же время рыхлыми, с болезненной серовато-зеленой кожей. Из одежды набедренные повязки и шкур. Многие тучные, с висящими пузами. Но при этом каждый вооружен крупной дубиной чуть ли не с меня размером. Да, не чета моей Бити. Ту старушку, кстати, пора уже менять, из-за частого использования в пещерах и едкой слизи она уже давно потеряла былой лоск. Впрочем, и я сама уже давненько никого не мордовала лично, так что... Интересно, посох выдержит хотя бы один серьезный удар? Или он исключительно для антуража? Впрочем, проверить это на деле мне пока не пришлось. Мужчины, воодушевленные относительно невысоким уровнем противников, плодинским бесстрашием и бафами Романа в едином порыве обрушились на огров и, на удивление, справились с ними довольно быстро. Я лишь в самом конце отправила им на помощь умницу, когда увидела, что на Лёшу наседают сразу 2 громил, и он не справляется. В итоге бой длился всего 15 минут, и по его итогам мужчины собрали сферы с каждого поверженного противника. Ради интереса, вскрыв их сразу. «Неплохо», — одобрительно похмыкал Семён, перечисляя добычу. «Сетовая кувалда с дебафом на замедление можно будет отдать Митричу. Пояс с подсумками под 20 дополнительных ячеек. зелье прозрения, наколенники из кожи буйвола и несколько свитков на каменную кожу. Лёх, пробегись по пещере, глянь, может, где тайник заныкан. Тайник в пещере был. Причем первая нашла его я, просто создав поисковик и дав ему задачу найти именно тайник. Было просто интересно, смогу ли я искать сокровища, не развивая археолога. Смогу. Нашла! Выкрикнула погромче, когда ко мне вернулось заклинание, причем довольно быстро. Что нашла? Моим возгласом моментально заинтересовались остальные, и я поспешила в нужную сторону, но... А где? Растерянно изучила хаотичное нагромождение камней и снова создала поисковик, который уверенно нырнул в центр кучи. «Ага!» «И?» — уточнил у меня орк. «Там!» — указала рукой, и мужчины, даже не подумав усомниться, начали разбирать завал. Справились быстро, никто из них не был обделен силой, так что совсем скоро на полу остался последний крупный и подозрительно плоский камень, а уже под ним яма с неказистым деревянным сундуком. Не знаю, как остальные, а я едва не подпрыгивала от нетерпения. «Первый сундук, найденный лично мною. Надеюсь, там лежит что-нибудь посерьезнее свитка». «Ого! А ты везунчик, Настюш!» — радостно осклабился Семен, когда вместе с Кириллом вынул сундук из ямы и откинул в сторону рассохшуюся крышку. «Крепкие сапоги из шкуры пещерного слизка, куртка с повышенной прочностью, малый щит и свиток на изучение персонального умения «Дробящий удар». Вот последняя реально тема». Задумался ненадолго, внимательнее вчитываясь в описание умения, и с досадой цыкнул. «Только не наш профиль. Подойдет скорее тем, кто орудует молотом или дубиной. Ладно, сбережем для потомков. Лёха, есть еще что?» «Малая шкатулка». Драконоид предъявил нам плоскую коробочку то ли из темного дерева, то ли вообще из камня. Причем невозможно было понять, где у него крышка. «Нужно брать взломщика, так не открыть». «Если есть желание, бери», — одобрил орк, и мы, сунув добычу по системным рюкзакам, отправились дальше. Во второй пещере нас ждали уже 10 огров 14-15 уровней. Кто-то сидел дремал возле костра, кто-то бестолково бродил по пещере, кто-то смачно хрустел огромной голенью неизвестного зверя. Эти огры были обмундированы уже посерьезнее. Большинство в нагрудниках и наручах, в руках не только дубины, но и молоты, а парочка щеголяли с ожерельями из клыков и маленьких черепов. «Так, тут будем действовать уже по новой схеме», — торопливо зашептал Семен, когда мы все по очереди изучили пещеру, предельно аккуратно выглядывая из-за очень удобного поворота и валуна, прикрывающего выход. «Настя, разделяй своих бойцов попарно, пусть каждая пара берет на себя 15-х. Позорно признаваться, но с их запредельным здоровьем и нашим говняным оружием нам самим по силам пока только 14-е, не больше, иначе это затянется надолго. Ну и в остальном смотри по обстоятельствам. Рома, все по старой схеме. Погнали!» Как и опасался Семен, зачистка второй пещеры длилась минут 40, не меньше. Неповоротливые, но с прочной шкурой и действительно отменным здоровьем, не обращающие особого внимания на молнии Тузика и огненные шары Тимона, но то и дело издающие громогласное рычание, действующее на нервы явным дебафом, тем не менее все до единого огры были повержены, хотя и не без потерь с нашей стороны. Глобально не повезло Пумбе. Его просто расплющили в кровавый блин чересчур метким ударом дубины, и по касательной зацепило Лёшу. Пришлось лечить перелом руки в районе плеча. В остальном мы были в плюсе, особенно когда общими усилиями нашли еще один сундук — я и шкатулку Лёша. Мало того, что этот сундук выглядел гораздо приличнее и находился не под каменным завалом, а просто в нише, так еще и внутри лежал качественный нагрудник, его взял Семён. Копье ловкости, ему обрадовался Алексей, ожерелье проницательности, его примерила я, и свиток на изучение персонального умения, угрожающий рык. Подумав, и мы проголосовали «за» единогласно, Его изучил Семен. С огров в качестве лута выпали неплохие зелья на восполнение здоровья и усиление выносливости и силы, несколько нагрудников и наручей попроще, несколько колец на силу и ворох свитков на мощь. Кроме того, Сёма, Кирилл и Лёша взяли по уровню, а Рома сразу два. Пора было отправляться в третью пещеру. «А вот это не есть гуд», — скривился орк, когда мы изучили новую локацию, на этот раз последнюю. «Вождь 20-го уровня, зараза! Нам только его тушу сутки бить, а остальных?» Возмущался Сёма не зря. Пещера была огромной и извилистой, условно поделенной на несколько секторов, так что можно было мордовать мобов в одном, а соседи ничего не видели. Вот только мобов там было много, не меньше 40, и все 15-го, 16-го, а то и 17-го уровней. Вооружены не только дубинами и кувалдами, но и огромными широкими саблями. В нагрудниках абсолютно все, плюс некоторые в наплечниках и даже грубых шлемах. Трое или четверо носили на второй руке небольшие, относительно огров, щиты. И босс. Гигант по сравнению с остальными, с огромным пузом, мускулистыми руками и двумя головами. Он сидел в условном центре на грубом каменном троне, застеленном чьей-то мохнатой шкурой. Периодически откусывал огромный шмат мяса от запеченной ноги, которую держал в правой руке, и запивал это из кубка черепа, который держал в левой руке. Неподалеку пировала еще пятерка высокоуровневых огров, одновременно жаря на большом костре большую тушу то ли быка, то ли кабана. Откуда он в пещере? Остальные бродили вокруг и, на первый взгляд, бесцельно. Эх, бурелома бы сюда. Кажется, об этом подумала не одна я. Сёма покосился на меня и вздохнул. Но время шло, новых союзников не появлялось. Взамен Пумби я уже призвала нового бойца, странную фиолетово-серую помесь рыси и крысы, которую назвала Сплинтером. Так что вариантов, как таковых, у нас особо не было, и мы потихоньку вступили в бой. Но с умом. Чтобы не ввязываться во всеобщую свалку, которая наверняка выльется нам боком, Кирилл, как самый шустрый из нас, подбегал к одинокому огру, обращал на себя его внимание, а затем спешил обратно, где рассерженного противника поджидал сюрприз. Мы. По одному, по двое, максимум по трое противников — с ними мы справлялись достаточно быстро и ловко, по такой схеме уничтожив где-то полторы дюжины громил. Затем стало немного сложнее. Закончились низкоуровневые одиночки. Огры передвигались уже группками, по четверо-пятеро. Ну и с ними у нас вполне неплохо получалось, особенно когда подключились мои ребята и начали рвать своими острейшими зубами-когтями даже прочные шкуры огров. А потом случилась неприятность. Нас заметил босс. Уж не знаю как. До него оставалось еще немало метров и приспешников. Но вождь вдруг пугающе шустро соскочил со своего трона, буквально из ниоткуда выхватил гигантскую двухстороннюю секиру и, оглушающе взревев, кинулся на нас. «Разбежались!» — завопил в свою очередь Семен, показывая направление назад, а сам покрепче перехватил новую кувалду, которая оказалась довольно удобно дробить чужие кости. «Рома, бафы! Настя, вопль! Испускай орду на ближайших! Парни, поднапряглись!» Не сразу сообразив, что Семен хочет услышать в моем исполнении вопль баньши, интересно, кто ему рассказал, я отбежала чуть в сторону, чтобы под его воздействие попало как можно больше огров, активировала ауру страха и одновременно с нею вопль. И вроде не очень маленькая пещера, но срезонировала так, что даже у меня на миг заложило уши, а ближайшая дюжина огров просто застыла в ступоре, а затем и вовсе попятилась назад, невнятно мыча и мотая башками. К сожалению, на вождя вопль оказал довольно посредственный эффект, но и он замедлился, став более неуверенным. «Поднажали!» — Снова рявкнул Семен, накладывая на всех нас свое фирменное бесстрашие и позволяя мне вспомнить, что у меня вообще-то есть еще одна полезная способность — подчинение. Радуясь, что все огры, кроме вождя, ниже меня уровнем, я прихватила с собой умницу и Боба, промчалась по пещере ураганчиком, выбирая самых высокоуровневых противников, и подчинила троих из них. Есть! Три бойца 17 уровня. После этого постаралась непредвзято оценить текущую диспозицию, поняла, что в целом мужчины справляются, а Рома, по моему примеру, бегает от самых настойчивых и весьма успешно, после чего спустила свое обновленное войско на ближайшие цели, перед этим применив заклинание «Каменный дождь». Оно оказалось откровенно слабовато. А сама вместе с умником поспешила к Семену. Его дела шли с переменным успехом. Как орк и опасался, вождь оказался сильным и неубиваемым. Удары Семена не наносили ему хоть сколь-либо заметных повреждений, а сам паладин выглядел уже немного помятым, пропустив всего пару ударов. Подбежав ближе, запустила в мужчину лечение и снова отбежала, чтобы не мешать. Но Семен не стал изображать героя посмертно и попросил сам. «Настен, подключай банду. У него какие-то блоки на урон стоят, не могу понять. Вроде и бью, но до него доходит от силы 10%. Давай комплексно, будем выяснять, где у него ахиллесова пята». И мы начали выяснять. Айза, Глаша и Ван Гог путались у вождя под ногами. Тузик старался выжечь молниями глаза. Нагайна повторяла за ним, но уже ядом. Жаб и Боб, стремительно подскакивая, а также молниеносно отскакивая, молотили врага кулаками и когтями по упитанным бокам. Тимон поддавал жару. А Сплинтер, Пушок и Умница пользовались неразберихой и довольно успешно откусывали от огра по кусочку то с одного края, то с другого. Я, убедившись, что ни одно персональное заклинание не приносит особого результата, сосредоточилась на том, чтобы подлечивать Семена и краем глаза следить за остальными ребятами, справляющимися куда лучше нас. В итоге едва не упустила момент, когда вождь, громогласно взревев, активировал некую личную способность и одним махом, увеличившись вдвое, еще и ускорился, закрутившись волчком и разметав моих бойцов в разные стороны, как молочных щенят. А потом метнул секиру в меня. Нет, перед глазами у меня не пронеслась вся жизнь. И не мелькнули самые лучшие моменты. Просто я вдруг отчетливо поняла, что через секунду умру, не успевая даже пригнуться. А в следующий миг меня снесло в сторону ураганом и довольно болезненно приложило об стену. А секира пронеслась мимо. «Уй!» Застонала я, не в силах сдержаться от боли, которая раскаленной спицей вонзилась в затылок и прошибла все тело аж до копчика, под конец отозвавшись в пятках. «Прости, прости!» — торопливо зачастил Кирилл, в последний момент успевший подставить ладони, чтобы не рухнуть сверху. «Жива?» «А?» Откровенно запоздало сообразив, что меня спас не ветер, а Ракшас, метнувшийся ко мне наперерез чуть ли не через половину пещеры, моментально забыла о боли и улыбнулась через силу, но с искренней благодарностью, попутно накладывая на себя малое лечение. Вряд ли у меня множественные переломы и внутреннее кровотечение. А ману нужно беречь. «Да, в порядке». «Тогда поможем Семену», — предельно серьезно заявил Кир, поднимаясь сам и помогая встать мне. «Отдыхать будем потом». И он был прав. Прошло от силы 5 секунд, как Огр активировал свой странный гигантизм, но теперь картина сражения выглядела гораздо более удручающе. Вожак активно теснил Семена, избегающего смерти от его пудовых кулаков только благодаря скорости. А мои ребята были травмированы через одного и больше кружили, чем активно нападали. Кажется, кто-то прокачал деморализующую ауру. А не сделает ли то же самое и мне? 5 очков. Много или мало? В интеллект или в инфернальность? Пожалуй, все-таки в инфернальность. Интеллект — это заклинание, а не вожаку, как слону дробина. А вот аура страха в первый раз подействовала на него вполне очевидно. Слабо, но подействовала. Решено. Одно очко. Два. Три. Следующий уровень только через три. Черт! Рискнем так. «Все назад!» — выкрикнула, перед этим предупредив о своем плане лишь Кирилла, который подхватил Ромку чуть ли не на руки и метнулся под прикрытие дальних валунов. Сама рванула вперед, пытаясь угадать расстояние, которое не станет для меня смертельным, если все пойдет не по плану. Как и в прошлый раз, выгнулась грудью вперед, активировала ауру и заголосила так, что моментально оглохла сама. По ощущениям, у меня даже челюсть как-то странно изменилась. Щелкнули кости, раздаваясь вширь, клацнули зубы. Справа смачно ругнулся Семен, отступая назад на подгибающихся ногах. А метнувшийся ко мне огр вдруг замер на месте, опасно пошатнулся, и обе его головы взорвались перезрелыми тыквами, а он сам рухнул назад. От падения огромного тела вздрогнул пол. С потолка посыпались камни, но почти сразу все прекратилось. А я медленно села на пол, мотая головой и растирая пальцами виски. Черт, стрёмно-то как! Какая отвратительная побочка! Но почему? Так же не должно быть! Личная способность разве может вредить хозяину? Перед глазами расплылись строки системного сообщения, так что пришлось фокусироваться на них и читать. Внимание! Активирована усиленная способность. Смертельный вопль Банши. Внимание! Не рекомендуется применять в ограниченном пространстве. Возможны негативные акустические побочные эффекты. Ну, спасибо! А заранее предупредить? Настюш, ты как? Вопрос Кирилла я прочла по губам мужчины, который присел напротив, аккуратно придерживая меня за плечи, и вымученно улыбнулась. «А по мне не видно, да?» «Чу!» — донеслось откуда-то позади. «Все, вроде начало помогать. У меня еще слабо получается. Настя, вы как?» Повернула голову, увидела приближающегося Романа, сообразила, что начала слышать именно благодаря его помощи, и кивнула. «Лучше, спасибо. Остальные как?» «Контузило», — проворчал Семен, как и я, предпочитающий переждать слабость сидя. «Настюх, вопль зачетный, но на бис, пожалуй, не стоит. Что-то стар я для всего этого дерьма. Лёх, ты где?» «Отскребаюсь», — простонал драконит откуда-то слева, и я торопливо повернула голову на звук, враз забеспокоившись за Алексея. Но нет, выглядел мужчина относительно неплохо и уже шел к нам. «Настён, лечилку, а? У меня кровь из ушей еще не льется. В принципе, все оказалось не так уж и плохо. Благодаря направленному воздействию основная мощь смертельного вопля досталась огру. Мы же словили лишь эхо, но и этого хватило, чтобы задуматься о бренности бытия. Впрочем, все быстро исправилось большой лечилкой, и спустя всего 10 минут мы уже активно лутали трупы, искали сундуки-шкатулки и радовались действительно хорошей добыче. С рядовых бойцов выпали неплохие доспехи самого разного назначения — и нагрудники, и наплечники, и наручи-поножи, и сапоги, и даже шлемы. Оружия тоже хватало. Это и дубины с металлическими включениями, и молоты, и сабли, и несколько добротных щитов. Грубые ожерелья стойкости, снижающие магический урон, широкие грубые браслеты на выносливость и несколько качественных колец на силу, аж плюс 3 единички. Десятки зелий на силу и здоровье, ворох свитков. С боссом мы подняли топовый шлем и секиру. Ожерелье берсерка и кольцо неуязвимости, которое блокировало до 50% физического урона. Так вот, почему у Семена ничего не получалось. Говнюк везучий! Сплюнул в его сторону орк с нашего общего разрешения, забирая себе весь лут с босса, потому что именно ему он подходил и по стилю, и по назначению. «Так, что у нас в сундуках?» «В сундуках, да-да, их было аж два. Все тоже было вкусно. Несколько мечей, качественная кожаная куртка, грубый арбалет, чертеж на катапульту, свиток на активацию персонального навыка бесстрашия и второй на дубовую шкуру. Зачем-то рецепт мясного рагу и еще один рецепт на зелье неуязвимости. В итоге лично для меня в этом данже полезным оказался только опыт. После смерти босса мне капнул уровень. А еще осознание крайне неприятного нюанса. Смерть близко. Близко, как никогда.